раненых. Все, кто мог, бежали. Куда? Об этом не думали. Лишь бы очутиться где-нибудь в другом месте. Случалось, что люди, покидающие город, встречали у ворот таких же беженцев из других городов, искавших убежище именно здесь. Люди бросали все — дома, имущество, семьи. Брат оставлял брата, муж — жену. Даже родители убегали от детей, обнаружив у них признаки болезни. Но находились и охотники, соглашавшиеся за плату присмотреть за больными. Правда, больше, чем на оплату, они рассчитывали на хозяйское имущество и нередко сами умирали на пороге дома среди награбленного добра. По мере того, как зараза опустошала страну, живые все меньше заботились о мертвых. Хоронили их как попало, лишь бы поскорее с этим покончить. И под конец трупы стали просто выбрасывать на улицы, где их подбирали могильщики. На одних носилках несли по нескольку трупов, не хватало гробов. «О покойниках беспокоились не больше, чем о дохлых козах», — говорит Боккаччо. Вскоре умершие утратили право не только на собственный гроб, но и на собственную могилу. В глубокие рвы сбрасывали сотни трупов. В деревнях не было и этого. Люди умирали на полях, на дорогах, в лесах. О них самих и об их опустевших домах, в которых никого не осталось в живых, знали только вороны. Лишенные какой бы то ни было помощи, словно проклятые человеческим обществом, крестьяне ежечасно ждали смерть и совершенно забросили свои хозяйства. Никто не обрабатывал поля, не заглядывал в виноградники и сады. Домашние животные шли под нож на ужин, который нередко оказывался последним. А кого пощадил нож, ибо рука хозяина уже окостенела, разбегались и бродили бездомные по окрестностям. Немало замков, возвышавшихся над деревнями и встречавших гостей скрежетом подъемных мостов, сигналами труб стражей, звоном колоколов в часовнях, стояли теперь безмолвными, и никто не знал, сбежали оттуда люди или умерли. Петрарка все время находился в разъездах. Из Вероны он перебрался в Парму, из Пармы в Феррару. Наведывался то на Капри, то в Падую. Не заглядывал он только в Авиньон, который совсем обезлюдил. В нем насчитывали свыше 100 000 умерших. Тогда не принято было заниматься статистикой, и только по числу умерших определяли, сколько живых носила год назад животворная земля. А кто из оставшихся доживет до Нового года? Среди могил и покойников Петрарке всюду мерещилась смерть. Он убегал от нее под опеку магнатов или просто куда глаза глядят. Его вечно мучило чувство страха. Ему казалось, что вокруг него мало простора, что он лишен свободы. Петрарка убегал из тесных улиц, из перенаселенных городов, из домов, и только в дороге чувствовал себя хозяином положения. Странствия были ему так же необходимы, как воздух, как открытое небо над головою. Он был прирожденный бродяга, и даже язык его — это язык странника, в котором то и дело мелькают такие слова, как «дорога», «тропа», «поле», «странствие», «корабль», «путь», «конь», «поклажа». Ими насыщена не только прямая речь, но и поэтические образы, сравнения и метафоры. Теперь смерть схватила за узду его коня и гнала из города в город по лесам, полям и бездорожью. Он убегал от мира, который близился к концу, и день нашей эпохи клонится к закату. На одной из стоянок он написал стихотворение «Аце ипсум» себе самому, в котором рассказал о тогдашних тревожных днях. Он убегает. Но куда? Ни море, ни земля, ни горы не дают пристанища. Напрасно он укоряет себя в трусости, напрасно встревоженно говорит себе о тщетности человеческих усилий. Все равно он хочет жить. Страх и надежда днем и ночью борются в его сердце. Он ничего не знает. Звезды на его небосклоне погасли. Без проводника оказался несчастный гость бренного тела. Совсем иным был его брат Джерардо. Настоятель монастыря, в котором обитал Джерардо, до тех пор человек деятельный и энергичный, перед лицом бедствия совсем потерял голову и советовал всем монахам бежать из обители. Куда? Где та обетованная земля? Где тот Арарат? Он ни о чем и слушать не хотел. Но брат Джерардо отказал настоятелю в послушании. «Погибнешь и здесь, в запустении, и даже могилы у тебя не будет!» — кричал настоятель. Брат Джерардо ответил, что никогда не заботился о своей могиле. Настоятель уехал, и с ним часть монахов. Однако чума не пощадила их. Настоятель погиб первым в тех краях, что казались ему безопасными. Человек 30 осталось в монастыре с братом Джерардо. Но и сюда пришла чума и забирала людей одного за другим. Брат Джерардо ухаживал за больными и сам хоронил умерших. Он один уцелел. Когда на монастырь напали разбойники, ему удавалось успешно отражать нападение. Монастырский колокол всегда звонил в положенное время, давал соседним селам знать, что не дремлет мужественное сердце Джерардо. Когда, наконец, чума отступила, он стал подумывать о заселении монастыря. И брат Джерардо ввел в стены монастыря, уцелевшие только благодаря ему, новых монахов вместе с новым настоятелем. С удивлением смотрели они на человека, который вышел из этой героической борьбы здоровым, бодрым, веселым. Со слезами на глазах слушал Петрарка эти вести. И Джерардо показался ему все тем же юношей, который легко перепрыгивал через скалы и утесы ветреной горы. Огромное опустошение произвела чума и в жизни Петрарки. Много близких умерло. В Париже скончался Роберто де Барди, во Флоренции — Сенучо дель Бене, в Авиньоне — кардинал Джованни Колонна. Ни с одним из них он не попрощался, а с кардиналом, который был для него вторым отцом, не успел даже помириться. Вражда со времен римского трибуна осталась между ними навеки. Не попрощался он и с Лаурою. Известие о ее смерти он получил в Вероне и сделал запись в своем экземпляре кодекса Вергилия. Он пишет, что сообщил ему об этом Людовик. Не был ли это тот самый Людовик из Кемпена, которого он всегда называл Сократом? Странно, что в этой записи Петрарка называет его по имени. А может, это был другой Людовик, кто-то из близких Лауры? Чума прошла, оставив за собой обезлюдевшие города, опустевшие деревни, покинутые поля, сады и виноградники, разоренные кладбища, скорбь в сердцах и разоренное хозяйство. Но не успели еще люди прийти в себя, как грянуло новое бедствие — землетрясение. Похоже было, будто действительно близок конец света. С ужасом слушали люди вести из Рима. Латеранская базилика наполовину обвалилась. Церковь святого Павла рухнула. Башни, стены, дома были разрушены. Вечный город лежал в руинах, но все же по-прежнему являл собой символ судеб всего человечества. А люди со дня на день ждали новых бедствий. теперь уже неотвратимых.